Глава 7. Изольте. Охота за мужем. Часть 1. Давным-давно, еще до основания школы стиля бога воды, одна страна жила в страхе перед водяным драконом-королем. Рыбаки, которые заплывали на его территорию, разгневали дракона, из-за чего он начал нападать на их лодки, а иногда даже и на портовый город. Рыцари пытались оказать сопротивление, но из-за огромной силы и способности дракона спокойно передвигаться как в воде, так и под водой, им ничего не удалось сделать. Вскоре в стране наступил хаос. Она была на грани разрушения. В таком безвыходном положении король объявил, что отдаст корону и руку своей дочери тому, кто сможет одолеть водяного дракона-короля. Многие рыцари и храбрые герои решили принять вызов и испытать свою удачу. Но все, что от них осталось, это мелкие ошметки да следы крови на мокрой глади. Но через некоторое время появился мужчина, за плечом у которого висел видавший виды меч в таких же затертых ножнах. Сейчас уже невозможно определить, но в древней версии этой легенды говорилось, что он был невероятно красив. Вот только весь его внешний вид можно было описать одним единственным словом. Бродяга. И звали его Райдел. Райдел вызвался добровольцем и, стоя перед королем, сказал: «Я одолею его. Все будет хорошо». Король согласился с этими словами. Многие думали, что этот Райдел сдастся, даже не проехав и половины пути до дракона. Ведь что мог сделать этот грязный оборванец? Но Райдел был силен. Он заморозил поверхность океана, чем ограничил движение водяного дракона. В мгновение ока Райдел оказался рядом с драконом, который, заметив противника, тут же напал на него. Своим изношенным мечом Райдел обратил всю силу безграничного по силе удара обратно водяному дракону, отрубив тому голову одним единственным ударом. С головой водяного дракона в руке он вернулся в страну. Настоящий герой. По крайней мере, он им должен был быть. Король наградил его несметными богатствами. Их было достаточно, чтобы прожить в достатке не одну жизнь. Но больше ничего. Он отказался отдавать свою дочь и корону этому бродяге. Рейдел не взбесился, но впал в глубокую депрессию. Он действительно любил принцессу. Он любил ее, всегда восхищаясь на расстоянии. Когда его желание жениться на принцессе отвергли, он захотел покинуть страну. Если бы он хотел, то с легкостью мог силой стать королем. Но вместо Рейдела разозлился другой человек. Это была принцесса. Разругавшись с отцом, принцесса ударила его, отправив в полет, и покинула замок. Она отправилась за Рейдалом, который хотел покинуть страну, и, бросившись ему в ноги, сказала: «Я отказываюсь от своей страны. Я больше не принцесса, у меня нет титула. Даже если я стану твоей женой, ты не получишь королевство и не станешь королем. Но если ты согласен, прошу, возьми меня в жены!» Со своей принцессой на руках улыбающийся Райдел покинул королевство. Вскоре они поженились и просто исчезли. Несколько десятилетий спустя, где-то на необъятном континенте, появилась первая школа стиля бога воды. Благодаря этой легенде появился обычай: жених или невеста бога воды должны покинуть свой дом. Часть 2. Изольте Круэлл. Она глава школы стиля бога воды в королевстве Асура и единственный инструктор в рыцарском ордене Асуры. На данный момент она император воды, но недавно ей удалось освоить третью из 5 секретных техник стиля бога воды. Через несколько месяцев она станет богом воды. Возраст неизвестен. Если судить по внешнему виду, то чуть больше 20. Сногсшибательные черные волосы и фигура. Любой, кто бы посмотрел на нее, сказал бы, что она прекрасна. Но если верить слухам, то она не так уж и молода. В королевстве Асура единственный человек, который знает настоящий возраст Изольте, королева Ариэль. Прямо сейчас эта женщина ищет себе супруга. Можно сказать, что бесчисленные дни, которые она провела за тренировками, чтобы стать богом воды, подошли к концу. Хоть она и продолжит совершенствоваться, но это поворотный момент в ее жизни, так что она решила серьезно задуматься о браке. Но она столкнулась с трудностями. Нет, нельзя сказать, что не было желающих. В конце концов, скоро она станет богом воды. Многие пытались сблизиться с ней. Например, другие приверженцы стиля бога воды. Очарованные ее внешностью, многие мужчины не оставили равнодушными ее усердные тренировки. Но, так сказать, они все мечники. Те, кто решили посвятить себя пути меча. Мало кто согласился бы взять жену, которая сильнее их. К тому же у Изольты было условие. Если ее партнером будет мечник, то он должен быть сильнее, чем она сама. Или, по крайней мере, обладать силой уровня короля. Что до представителей ассурийской аристократии, то женщины-мечницы всегда были популярны. Женщины, практикующие стиль бога воды, были более уступчивы, изящны и вели себя спокойнее, чем агрессивные и необузданные представительницы стиля бога меча. Более того, Изольта прекрасно владела придворным этикетом. Молодая, изящная, обходительная девушка. Познакомившись с ней, все мужчины бы сходили с ума. И самой главной изюминкой было то, что она замечательная мечница. Обладать такой женщиной, иметь такую жену в первую брачную ночь. Многие дворяне Асуры приходили именно с такими мыслями. Конечно, тем, у кого были извращенные склонности и пошлые улыбки, сразу же показывали отворот-поворот. Но затем начали приходить те, о ком можно было бы подумать, а этот вроде и ничего. Хорошо выглядящий, неплохой характер, да и мечом владеть умеют. Такой тип хорошо умел прятать свои извращенные мысли за ослепительной улыбкой. Но просто настоящие принцы. Изольта с первого взгляда понимала их животную натуру. Люди вокруг всегда говорили о таких, на самом деле он тот еще подонок, не обращая на него внимания. У всех принцев были прекрасные связи, и если бы Изольта интересовалась чем-то подобным, то уже давным-давно нашла бы себе пару. Но все эти принцессы сразу же уходили, услышав ее условия. «Вскоре я стану богом воды и возьму имя бог воды Рейделия. Если вы хотите взять меня в жены, то должны оставить свой дом и семью. У партнера бога воды не может быть титула». Обычай бога воды. Нет никакой особой причины делать это, да и выгоды это никакой не приносило. Простая традиция, которой придерживаются все боги воды. Бабушка Изольте, предыдущий бог воды Рейда, также следовала этой традиции. Из-за этого ее отцу пришлось отказаться от всего, поэтому Изольта, которая очень сильно уважала свою бабушку, решила не изменять традициям. Но, к сожалению, теми, кто пытался обманом получить Изольта, были дворяне. Они были рождены дворянами, и в них текла голубая кровь. Они жили в достатке, не зная ничего о тягостях. Всю свою жизнь они жили, заботясь о своей репутации и лелея свой дом. Даже если бы они и были очарованы Изольте, никто из них по собственной воле не покинул бы свою влиятельную семью. Часть 3. Изольте была в замешательстве. Она искала себе мужа уже несколько лет. Начало всегда было хорошим, но в конце ее ждал провал. «Похоже, я не смогу выйти замуж до принятия титула», — думала она. Она была в себе уверена. Хорошо выглядит и готовит, прекрасно наносит макияж. Не было ни дня, чтобы она не заботилась о своих волосах и коже. У нее был прекрасно подвешенный язык, ведь мастерство риторики было включено в обучение стиля бога воды. Навыки провоцирования и доминирования над противником. Овладев ими, можно было без труда понять искусство лести. Но несмотря на все ее выдающиеся способности, она так и не смогла найти себе мужа. Даже Эрис и Нина смогли найти свою половинку, а она нет. Возможно, это все из-за того, что они были друзьями детства, но Изольда искренне верила, что ее очарования хватит, чтобы преодолеть эту пропасть. Она все понимала, но все равно верила, что благодаря ее непрерывным усилиям ей все-таки удастся найти идеального партнера. Ну и сколько их уже было? Это был 21-й. Ей отказали 21 раз. Если добавить ее собственные отказы, то цифра будет более чем впечатляющей. Понятно. Прямо сейчас Изольда сидела в зале напротив своего брата. Брат Изольды, Тантрис Круэлл, был высокоуровневым мечником стиля бога воды. Хоть он и старший сын Круэллов, но по сравнению со своей младшей сестрой его нельзя считать особо талантливым. Он приложил максимум усилий, чтобы ускорить свою кровь, но в конце ему не хватило таланта, чтобы подняться выше. Но что самое главное, он был честным человеком. Однажды его бабушка Рейда сказала: «Может, тебе пора даровать титул святого?» Но он отклонил предложение со словами: «Мне не нужен титул, который я не заслужил». Он управлял Дадзё еще в то время, когда Рейда была жива, и никогда не прекращал присматривать за Изольдой. «Изольда, ты думаешь, что хочешь слишком многого?» «Нет, я так не думаю». «У тебя есть талант и определенное положение. Ты вправе выбрать себе подходящего партнера. Но если из-за того, что ты будешь слишком требовательный и тебе не удастся найти свою половинку, то в этом нет никакого смысла». «Я понимаю». Изольда всегда уважала своего брата. Они рано потеряли родителей. К счастью, их бабушка была богом воды, и им не пришлось бороться за выживание. Она была занятой женщиной, но у нее было немного свободного времени, чтобы заниматься еще и ими. Именно Тантрис заменил Изольда семью. Он был ее опорой после смерти родителей, и именно он вырастил ее. В школе меча самое главное – талант. Благодаря природным способностям Изольда смогла превзойти брата в течение 10 лет. Но она никогда не смотрела на брата сверху вниз, а он не прекращал поддерживать ее. Нет смысла думать о чести дома Круэлл. Тяжело жить как бог воды, у тебя будет тяжелая жизнь. Забудь о статусе и роде, просто выбери того, с кем тебе удобно. У Тантриса уже была жена и ребенок. Конечно, Изольда встречалась с ними, но ей не нравилась жена Тантриса. Она была дочкой ассурийского дворянина. Ее отец выдал ее за Тантриса, чтобы стать ближе к богине воды Рейди. Она, очевидно, смотрела на него сверху вниз. Более того, она ничего не понимала в пути меча. За все время она ни разу не появилась в Дадзё, и по большей части, если это не касалось детей, они с Тантрисом жили раздельно. Изольда не хотела таких отношений. Как раз чтобы избежать такого, она и была столь придирчива к выбору партнера. Хоть вся ее придирчивость и заключалась в обнажении их истинной натуры. В голове Изольды, словно заноза в пятке, укоренилось желание, чтобы он был хотя бы на среднем уровне владения мечом. Она не особо переживала за продолжение рода, но теперь Изольда стала главным инструктором, и так как ей часто приходилось встречаться и общаться с Ариэль, то многие хотели воспользоваться и этим приятным бонусом. Бедный дворянин, простолюдин, искатель приключений, подойдет любой. Главное, чтобы они могли компенсировать свои недостатки чем-либо еще. Я не собираюсь выбирать. Тогда ты согласишься на того, кого я выберу тебе? Нет, я должна найти его сама. Изольда была более чем упрямой. Да и немалую роль играл тот факт, что теми, кого бы порекомендовал Тантрис, были бы качки. Хоть ее и нельзя назвать требовательной, но если она что-то для себя решила, то она не отступит. Было действительно не похоже, что она когда-либо выйдет замуж. Ладно. Тантрис не собирался винить ее. Это не первый бог воды без пары. Что до продолжения линии Круэлл, то он сможет взять это на себя. Но он действительно хотел, чтобы его маленькая сестренка была счастлива. Если его сестра хочет быть счастливой в браке, он поддержит ее решение. Но если ей не нужна его помощь, то он не будет давить. Ой, кстати, Изольда, разве ее величество не просила прийти к ней? Да. Ты успеваешь? Да, все хорошо. Ну так, на всякий случай, не заставляй ее величество ждать. Давай закроем эту тему на сегодня. Удачного путешествия. Да, брат, я пошла. После этих слов Изольда поклонилась и пошла в свою комнату. После того, как она переоделась, то сразу же выдвинулась во дворец. После того, как Изольда ушла, Тантрис тяжело вздохнул. Учитывая всю сложность вопроса, думаю, у нее не получится выйти замуж до принятия титула. Подумал Тантрис и вернулся в Дадзё, чтобы продолжить обучение младшего поколения. Часть 4. Изольда шла по Серебряному дворцу королевства Асура. Изображение девушки со щитом в руке, выгравированное на ее серебряном нагрудном доспехе, было невероятно знаменито. Когда она, словно стрела, двигалась вперед, полы ее сине-белого плаща изящно развеивались. Солдаты-патрульные замирали от восхищения, провожая взглядами очаровательную девушку. В имперском дворце не было ни единого человека, кто бы не знал императора воды Изольды. Завидев столь шикарную девушку, многие солдаты немного разочарованно вздыхали. Кстати, мало кто знал, какие в голове у Изольды блуждают мысли. «Я хочу заключить брак как можно скорее! Я надеюсь, что хороший парень упадет на меня прямо с неба!» «О, госпожа Изольда, куда вы?» Перед Изольдой стоял мужчина. Низкий, тощий, с тонкими волосами. В целом он казался даже немного застенчивым. На вид ему было около 40, но если бы его увидел Рудеус, то скорее всего бы он подумал. «Ох, он выглядит как дряхлый старик!» С какой бы вы стороны на него ни посмотрели, он не выглядит как рыцарь или мечник. Но на нем был надет тот же серебряный доспех, что и на Изольде. Правда, он немного отличался от того, что был одет на Изольде. На его груди было выгравировано изображение молящейся девушки с короной на голове. «Лорд Эфрит, приветствую вас!» «Расслабьтесь, наше звание равноценно, нет необходимости вставать на колено!» Сильвестр Эфрит, один из 7 рыцарей Асуры, защитник дворца. Хоть его имя и звание не особо подходили его лицу, но он стоял во главе защиты императорского дворца. Изольда была всего лишь рыцарем. Рыцари обычно обладали низким статусом, в то время как дворяне высоким. А Сильвестр как раз занимал высшую должность среди всех рыцарей, а вдобавок он был дворянином среднего класса. В обычной ситуации любой слуга, который столкнулся бы с ним, должен был немедленно встать на колени. Но... мы оба рыцари Ее Величества. Изольда немного удивленно сделала шаг назад. Это важно. Мы служим не королевству, а Ее Величеству. Единственный человек, перед которыми ты должна становиться на колени, Ее Величество. Реагируя на вздымающуюся ауру Сильвестра, Изольда проглотила свои слова, которые хотела сказать, и просто кивнула головой. Сильвестр был низкого роста. Он часто болел, его никак нельзя было назвать сильным. Он не был талантлив ни в магии, ни во владении мечом. Но несмотря на это, именно он произносил прощальную речь в рыцарской академии. Он мог найти идеальное решение в трудной ситуации, ни на секунду не теряя концентрации. И как никто другой умел вдохновить людей и находить таланты. Каким-то немыслимым образом, заприметив столь редкий самородок, Ариэль вытащила его из всеми забытого уголка королевства и назначила своим рыцарем. Действительно, он полностью раскрывает смысл фразы «нужный человек в нужном месте». «Кстати, госпожа Изольда, куда вы все-таки идете?» «Ее Величество вызвало меня». «А, раз так, то не нужно тратить свое время со мной». «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Ничего срочного, просто есть человек, с которым мне бы хотелось вас познакомить. Надеюсь, вы простите эгоизм моего глупого сына. Если у вас будет время и вы заинтересованы, надеюсь, вы сможете перекинуться с ним парой слов». Как раз в таком разговоре Изольда была очень сильно заинтересована. Ей хотелось узнать больше об этом глупом сыне, но сейчас ее призвала королева. «Хорошо, когда у меня будет время, я навещу вас, и мы закончим этот разговор». Чем глубже она заходила во внутренний дворец, тем меньше становилось людей. Просто одетые солдаты практически перестали появляться. На их смену пришли рыцари. Это были мелкие дворяне, которым даровали титул рыцаря. Они поклялись в верности Ариэль. Вероятность того, что они предадут, была мала. В середине дворца вероятность встретить еще кого-то была еще меньше. Прямо сейчас солдаты и рыцари исчезли, и Изольда шла по пустому коридору. Внезапно появилось несколько довольно пугающих служанок. Имперских служанок выбирала лично Ариэль. Шанс того, что они предадут, был еще ниже. Ариэль была в королевском кабинете. Перед до безобразия дорогой дверью стоял один единственный человек. В руке он держал топор, а его тело было полностью покрыто сияющей золотой броней. Величайший хранитель королевства Асура. Его предательство невозможно. Изольда Кроил пришла на вызов. Дога слегка подвинулся, его движения оказались неуклюжими, но Изольда не видела ни единой бреши в обороне. Если бы понадобилось, его топор двигался бы со скоростью ветра, а если бы она захотела просто быстро пробежать мимо него, то... Это просто невозможно. Дога вытянул руку. Изольда увидела это и немного напряглась, посмотрев на лицо Доги. Оно ей не нравилось. Не то чтобы он был некрасивым, ей он просто не нравился. Чтобы такой, как он, обыскал ее, в ее мозгу зажглось желание уклониться. Осмотр... ну хорошо. Но это же была комната королевы. Очевидно, что нельзя было приближаться к ней с оружием. Дога знал, что нельзя проносить оружие к королеве. Он даже премьер-министра королевства Асуры тщательно обыскивал, стараясь не упустить ни малейшей детали. Обыск — это логично. Размышляя, будет ли он трогать грудь, Изольда смирилась. Но Дога не дотронулся до нее. Его рука потянулась в сторону волос и достала что-то из них. У Доги в руке был листик. «Следуй за мной. Изольда красивая. Так что тебе не нужны такие вещи в волосах». Изольда застыла на месте, немного сбитая с толку. «Ой, мое оружие!» Изольда тут же отстегнула ножны с мечом и передала его Доге. Но он не взял их. «Изольда, рыцарь госпожи Ариэль. Для того, чтобы защищать ее, оружие необходимо». Он не обыскал ее. Он не забрал оружие. Он доверял ей как рыцарю Ариэль. Мужчина, который мог с легкостью стать одним из сильнейших 5 карающих пальцев Империи Асуры. Задумавшись, сердцебиение Изольды ускорилось. Нет, нет, не из-за его лица. Изольда сделала глубокий вдох, пытаясь унять шум в голове. «Изольда Круэлл!» «Входи». Дождавшись ответа Ариэль, Изольда вошла в комнату. Часть 5. 7 рыцарей Асуры во главе с жалом короля Люком Нотусом Грейротом. 7 рыцарей, которые присягнули Ариэль нерушимой клятвой. 7 рыцарей. Они занимали особое положение, и им до некой степени разрешается действовать и передвигаться на свое усмотрение. Изольда была одной из них. Великий щит короля. Задача, прекрасно подходящая для владельца стиля бога воды. Изольда, Сильвестр и Дога. Этих 3 рыцарей знали как 3 рыцарей левой руки. Главной задачей этих 3 была защита. Но вот Изольда чувствовала себя немного не в своей тарелке. Да, если верить слухам, то 7 рыцарей поклялись в абсолютной верности Ариэль. Из-за того, что Изольда еще ни разу не встречалась со всеми ними вместе, она не особо знала о положении дел. Может, они и поклялись в верности, но большинство из них не были жителями королевства Асуры. У них были свои собственные причины, чтобы делать это. Изольда же была другой. У нее были причины предать. Смерть богини воды Рейды. Во время битвы за корону ее убил союзник Ариэль дракон-бог Орстед. Конечно, это было во время сражения. Изольда воин, который не будет таить злобу после того, как сражение закончилось. А все из-за того, что прежде всего она была не просто внучкой, а внучкой бога воды. К тому же, если бы она отвергла Ариэль, то ее школа бога воды подверглась бы гонениям со стороны империи Асуры, а это равносильно смертному приговору. Так что она не собиралась предавать Ариэль, уже давно решив это для себя. Но неважно, что она там решила, это были всего лишь слова. Никто не мог быть уверенным в том, что она не врет. Никому не дано знать глубину сердца другого человека. Ведь, возможно, после смерти бабушки она втайне захотела убить Ариэль, или даже вместо нее нацелилась на Орстеда. Все знали, что когда Ариэль пришла к власти, она убила огромное количество дворян. До сих пор оставалось огромное количество людей, которые, мягко говоря, недолюбливали ее. Они жили, постоянно показывая, насколько верны своей королеве, но в глубине души они ждали шанса, искали возможности. Было бы неудивительно, если бы Изольда думала, как они. Изольда присягнула Ариэль клятвы рыцаря, но не из-за веры в Ариэль или патриотизма. Она, как богиня воды, хотела защитить свою честь и честь школы. Прямо сейчас она поддерживала выгодные обеим сторонам отношения, но если возникнет угроза школе, она не могла гарантировать свою верность. Не то чтобы она думала о предательстве, просто такой вариант нельзя было исключать. Изольда все прекрасно понимала, но ее все же выбрали одну из семи. Ей было неловко. Должна была быть какая-то причина. Изольда, я могу предложить тебе несколько кандидатов на должность мужа. Вот почему, даже услышав такое предложение, она была настороже. Зачем вашему величеству делать мне такое предложение? Если бог воды войдет в мою семью, то это будет выгодно как мне, так и тебе. Все претенденты моей крови, и у них есть немного странные наклонности в сексуальном плане, но... я уверена, мы сможем найти того, кто придется тебе по вкусу. Вашей кровью... вы говорите о члене королевской семьи? Да, именно так. Выйти замуж за родственника королевы. У Изольды не возникало никаких эмоций по этому поводу. Она уже проходила через нечто подобное. Но когда я стану богом воды, им придется покинуть свой дом, оставить титул. Для члена королевской семьи это же немного неудобно. Даже без титула кровь — это кровь. Им же не нужно полностью отречься от семьи. Это так. Прекрасно, они все согласны на такое условие. Им пообещали, что даже если они женятся на тебе, то не лишатся поддержки семьи. Все, что тебе нужно, это выбрать того, кто тебе приглянется. Изольда тут же подумала, что это какой-то трюк. Уж слишком заманчивое предложение. Родственники Ариэль, королевская семья. Может, они и не из основной ветви, но это все равно прекрасные принцы. Это не простые дворяне, это те, у кого есть шансы стать королем. Настоящий принц. Все представители королевской семьи Асуры – красавцы как на подбор. Неплохое предложение, да? Я согласна! Изольда ответила, не раздумывая. У нее не было никаких причин отказывать. Вот если бы она была ассурийской дворянкой, то она бы попросила время на раздумье и попыталась понять скрытые причины Ариэль. Но, к сожалению, она была простой мечницей. Она искала себе мужа, и ей было безразлично все остальное. Тогда в ближайшем будущем тебе представят несколько кандидатов. Пожалуйста, скажи Люку или Сильвестру, когда у тебя будет свободное время. В остальном можешь положиться на меня. Да, госпожа, благодарю за вашу доброту! Отлично, теперь можешь идти. Изольда вышла из покоев Ариэль в приподнятом настроении и мыслью о браке с принцем. Изольда чувствовала легкость, ее сердце радостно билось. Она собиралась пойти и попросить Сильвестра дать ей выходной. Вдруг она поняла, что очень сильно хочет пить. Должно быть, сказалась нервозность, ведь в самом начале она не знала, зачем ее вызвали. Хочу пить. Пробормотала Изольда. «Без проблем». Услышав голос, Изольда тут же повернулась. Там стоял Дога с маленькой чашечкой. «Вот, холодная». «Большое спасибо». Изольда взяла ее и после недолгого размышления на тему, а не яд ли это, выпила. Как и сказал Дога, вода была холодная, словно в нее добавили лед. Почувствовав волшебное ощущение спускающейся вниз воды, Изольда поняла, что она устала больше, чем думала. Изольда, хорошего дня! Дога тоже сделал несколько глотков воды и улыбнулся. Хоть на нем и был шлем, но Изольда увидела, что в его улыбке не было никакого злого умысла. Она была чистой и искренней. Изольда была восприимчивым человеком. Она поняла, что могла бы доверить этому человеку прикрывать ее спину. Вот только ей не нравилось его лицо. И тебе приятного дня, Дога. Удачи в службе. Так точно. Вспомнив о приближающемся выборе жениха и о том, что она будет следующие несколько дней занята, Изольда шла с улыбкой на губах.